Глава 17. Его ритуал не менялся. Сначала я ничего не понимала, но принимала участие в игре, думая, что так меня быстрее освободят. Я очень быстро поняла, увы, что бунтовать бессмысленно. Он приходил насиловать меня по средам и субботам. За 10 с лишним лет он ни разу не отступил от этого правила. Мне следовало быть готовой для него, то есть вымыться и сбрить все волосы на лобке. В камере, так я называла комнатушку в несколько квадратных метров, имелась небольшая мойка, и каждую неделю он приносил мыло, гель для интимной гигиены, чистое полотенце, а иногда и махровые салфетки. Каждую среду и субботу он выдавал мне вещи, которые я надевала при нем, но вовсе не потому, что ему нравился процесс. Он меня контролировал, хотел убедиться, что я подчиняюсь точно и беспрекословно. Как только я была полностью готова, он превращался в животное. Вначале я задумывалась, откуда вся эта одежда, но очень быстро пришла к выводу, что он берет ее у своей жены или любовницы. Однажды я даже заподозрила, что вещи носила его мать. Я много чего воображала. Насчет всего и того, что он со мной делает, и причин, по которым я там оказалась. За 3908 дней можно все обдумать, поверьте мне на слово. Чаще всего он приносил мне платья. От них пахло духами Анжель Тьерри Мюглера. Я сразу узнала запах. Я их воровала в Сефоре, продавала и покупала себе сигареты, шмотки и косметику. В те годы эти духи были бешено популярны. А еще он притаскивал сексуальное белье, ужасно старомодное. Красные или розовые чулки в сеточку, дешевый кружевной пояс и корсет. Тоже дешевка из дешевок. В первые месяцы мои груди с трудом влезали в чашки бюстгальтера. Было больно, но потом я сильно похудела, и проблема разрешилась. Понимаете, насколько я была беспомощна, в каком отчаянии находилась? Радовалась, что лифчик не врезается в тело, и не думала, что терплю изнасилование 2 раза в неделю. Кстати, я была не до конца честна, сказав, что он никогда не нарушал правила среда и суббота. Дважды он не трогал меня 2 недели, потому что был болен, но и еды не давал, и я чуть не умерла с голоду». Хорошо, хоть вода из крана текла, иначе я бы точно сдохла. Только представьте, в меня впечатался стереотип поведения, и я брилась и мылась, хотя знала, что он не придет, а желудок подводило от голода. Он всегда брал меня сзади. Должно быть, боялся, что в запале страсти маска слетит или я попробую ее сорвать. По средам и субботам я становилась на четвереньки на грязном брошенном на пол матрасе. Спала я на нем же». В одежде чужой женщины и белье, купленном специально для меня. Он был очень груб. К счастью, моего палача хватало всего на несколько минут. Он просто удовлетворял животный позыв и не стремился продлить удовольствие. В моменты, когда этот фанат контроля был наиболее уязвим, он предпочитал минимизировать риск. Как только он входил в меня, я поднимала глаза к отдушине в стене напротив, единственному источнику света в крошечной комнате. Она была закрыта кованой решеткой в виде 2 переплетенных сердечек. Какая ирония! Каждую среду и каждую субботу он насиловал меня, а я устремляла взгляд на маленький световой прямоугольник и мысленно сбегала. Тело, оскверненное мерзким животным, освобождало мысли, и они улетали прочь в воображаемый внешний мир. Каждую среду и субботу я забиралась чуть дальше, и через 3908 дней мой внешний мир расширился до размеров земного шара. Каждую среду и субботу к реальности меня возвращала золотая цепочка с медальоном, которая раскачивалась слева направо и справа налево в такт движением его бедер. После 6-го сеанса он догадался, что я спасаюсь через отдушину, и заделал ее плотной тканью. Наверное, хотел помешать моему духу освобождаться от боли и унижения. Я требовалась ему вся, без остатка. А может, просто боялся, что мои крики услышат соседи, всполошатся и вызовут полицию, положив конец его развлечениям. Он ничего не мог со мной поделать. Мой дух просачивался даже через микроскопические отверстия, и каждую среду и субботу я летела навстречу огромному свободному миру.